провинциальных городках, расположенных далеко от столицы, расследование убийства может тянуться месяцами. Без современной техники, позволяющей определить преступника по одной лишь капле слюны, папки с делами покрываются пылью, а следствие насквозь пропитывается запахами дешевого кофе. Люди забывают о смерти, когда она, опустив капюшон, проходит мимо их дверей. А время лечит самые кровавые раны и притупляет боль. И в этом городке должно было случиться точно так же, потому что уже бывало и не раз. Но на следующий день после похорон первой девочки в полицию поступило еще одно заявление от напуганных родителей. В нем они умоляли найти их 13-летнюю дочь, этим днем не вернувшуюся из школы. И весь кошмар начался заново. К тому времени о первом убийстве было известно лишь то, что рану на горле девочки оставило странное существо, похожее на человека, но обладающее очень мощными челюстями. В отчете, ставшем тайной следствием, эксперт, опираясь на силу зверя, сравнивал его с гориллой и делал вывод, что рана на шее скорее вырвана, чем выгрызена. Но в том же отчете упоминалось также, что сперма, найденная внутри разорванной матки убитой, несомненно принадлежала человеку. Поэтому полиция, отбросив мистику в сторону, принялась шерстить всех горожан, когда-либо привлекавшихся за совращение малолетних, а также всех тех, кто состоял на учете в психдиспансерах. И хотя город был небольшим, всего лишь в 200 тысяч жителей, проверки затянулись на долгие сроки. А в это время пропал еще один ребенок. Еще одна девочка. Зверь был хитер. Приняв облик человека, он отправился в лесополосу на поиски пропавших детей вместе с добровольцами. Он пил с ними чай из термосов, согреваясь в холодном лесу, и делился хорошими сигаретами. Подходил к измученным отцам, отчаявшимся найти своих дочерей, и говорил им о том, что все будет хорошо, что девочки найдутся живыми. Хотя знал, что дети лежат в ямах, на краю леса, разрубленные на куски. Зверь убил их почти сразу. Голод мучил его. Он перегрыз им шеи и долго пил кровь, а потом, упав на колени, выл на луну. И только ближе к утру он взялся за топор, собираясь позже вернуться к припрятанной добыче. Но теперь взявшие след собаки грозили отыскать его тайники, и поэтому он незаметно накормил их отравленным печеньем, приготовленным для подобного случая. А позже стоял и смотрел, как животные умирают в конвульсиях, истекая пеной, и радовался очередной победе. Поиски в тот день не прекратились, но без собак люди были беспомощны, им ничего не удалось найти. Зверь вернулся в лес ночью, чтобы полакомиться человечиной. Но пожирая коченевшую плоть, он понял, что она больше не придает ему сил, а кровь мертвых не утоляет его жажды так, как горячие потоки из пульсирующих вен. Голодный он вернулся домой и снова приказал своей дочери возлечь с ним на земле в подвале. И когда насиловал ее, то грыз зубами белые плечи и слизывал с кожи алую кровь. А девушка беззвучно плакала, содрогаясь от сильных ударов, разрывающих промежность. Она молилась, чтобы отец поскорее убил ее, но Бог только безмолвно наблюдал за мучениями ребенка, затягивая на бедрах окровавленные вериги. «Терпи, моя сладкая!» Девушке почудилось, что это сказал Господь, но потом она почувствовала у уха дыхание отца, и тут же горячая сперма обожгла ее бедра. «Ты должна терпеть!» И она терпела всю свою жизнь, потому что волчья нора была слишком глубока, и выбраться из нее не было ни единого шанса.